Пятое. Чувствительность и набожная знатная дама. Эпиграф. Маломальски живая мысль кажется дерзостью. Настолько привыкли здесь к избитым и плоским речам. Горе тому, кто блеснет своеобразием в разговоре. Фоблас. После нескольких месяцев испытаний управитель дома передал Жульену около трети своих докладов. Маркиз де ля Моль возложил на него надзор за управлением его землями в Британии и Нормандии, куда Жульену часто приходилось ездить. На нем же, как главным управляющим, лежала переписка по известному процессу с аббатом Фрилером, с которым ознакомил его господин Пирар. По кратким заметкам, которые маркиз набрасывал на полях, получаемых на его имя бумаг, Жульен составлял письма, почти все удостаивавшиеся подписи маркиза. В семинарии профессора упрекали его в недостатке усидчивости, но все же смотрели на него, как на одного из лучших учеников. Разнообразные работы, за которые он брался с усердием уязвленного честолюбца, быстро сгоняли с лица Жульена те свежие краски, которые он принес из провинции. Его бледность являлась достоинством в глазах юных семинаристов, его товарищей. Он находил, что они не так злые и менее преклоняются перед деньгами, чем их безансонские коллеги, они же считали его чахоточным. Маркиз подарил ему лошадь. Опасаясь, что его встретят во время прогулок верхом, Жульен говорил всем, что это упражнение прописано ему доктором. Аббат Фирар ввел его во многие общества янсенистов. Жульен был поражен. В его уме мысль о религии неразрывно связывалась с представлением о лицемерии и денежных расчетах, а потому он был крайне удивлен, встретив в них людей строго набожных, не заботящихся о доходах. Многие янсенисты оказывали ему дружеское расположение и давали советы. Новый мир открылся перед ним. У янсенистов он познакомился с графом Альтамирой, великаном, либералом, приговоренным к смерти в своем отечестве, но в то же время очень набожным. Жульена поразил этот странный контраст между набожностью и любовью к свободе. Жульен был в холодных отношениях с молодым графом, который находил, что тот слишком резко отвечает на шутки некоторых из его друзей. Погрешив как-то против правил приличия, Жульен дал себе слово не заговаривать с Матильдой. Все в особняке де ля Моли были по-прежнему с ним вежливы, но он чувствовал, что потерял в их мнении. Его здравый смысл провинциала объяснял эту перемену народной поговоркой «Все хорошо, что ново». Может быть, он стал более проницателен, чем в первые дни, или прошло первое очарование, навеянное на него парижской учтивостью. Как только он переставал работать, им овладевала смертельная скука. Таково иссушающее действие этой прославленной вежливости высшего общества, вежливости, столь точно отмеренной и меняющейся в соответствии с положением каждого. Человек с более чувствительным сердцем видит в этом притворство. Конечно, провинциалам можно поставить в упрек их недостаточно учтивый и вульгарный тон, но они страстно и с увлечением отвечают на ваши вопросы. Никогда в особняке де ля Моли самолюбие Жульена не оскорблялось, но в то же время часто к концу дня он готов был плакать. В провинции, если с вами что-нибудь случится при входе в кафе, каждый гарсон примет в вас участие, а если случившееся особенно неприятно для вашего самолюбия, то он, утешая вас, по крайней мере, раз 10 повторит именно то слово, который вас терзает. В Париже столь деликатно, что смеяться над вами будут украдкой, но вы всегда и для всех останетесь чужим. Мы обходим молчанием множество мелких приключений с Жульеном, которые могли бы делать его смешным, если бы только он был достоин смеха. Безумная чувствительность заставляла его совершать тысячи неловкостей. Все его развлечения были мерами предосторожности. Ежедневно он стрелял из пистолета, был одним из лучших учеников известного учителя фехтования. Располагая свободным временем, он не употреблял его на чтение, как раньше, а бежал в манеж и требовал себе самых строптивых лошадей. Во время прогулок с Берейтером чуть не каждый раз он падал с лошади. Маркиз находил его подходящим по уму, молчаливости и усердной работе, и мало-помалу доверил ему ведение всех своих довольно запутанных дел. Когда честолюбие оставляло ему несколько свободных минут, маркиз устраивал свои дела с необычайной прозорливостью. Имея возможность знать все новости, он счастливо играл на бирже. Он покупал дома и леса, но всякий пустяк легко приводил его в дурное расположение духа. Он отдавал сотни луидоров и судился из-за сотни франков. Богатые люди с возвышенным сердцем часто ищут в своих делах скорее забавы, чем результатов. Маркизу нужен был начальник штаба, который бы привел в должный порядок и ясность все его денежные дела. Госпожа де ля Моль, несмотря на свой выдержанный характер, иногда смеялась над Жульеном. Все неожиданное, рожденное чувствительностью, приводит в ужас знатных дам, оно противоречит приличиям. Два или три раза маркиз брал Жульена под свою защиту. «Если он смешон вашей гостиной, — говорил он, — то он великолепен за своей конторкой». Со своей стороны Жульен считал, что он понял секрет маркизы. Она снисходительно интересовалась всем только тогда, когда докладывали о приезде барона де ля Жуматта. Это было холодное существо с бесстрастным лицом. Высокий, тонкий, безобразный, прекрасно одетый, он проводил свою жизнь во дворце и абсолютно ничего и ни о чем не говорил. Такова была его манера думать. Госпожа де ля Моль была бы безмерно счастлива первый раз в своей жизни, если бы ей удалось сделать его мужем своей дочери».